Жиган сплюнул, но подчинился. Бросил пистолет. Здоровяк последовал его примеру. Внезапно грохнул выстрел, затем еще один. В проеме, через открытую входную дверь, было видно, как с громким лязгом отлетела в сторону калитка и во двор ворвались несколько человек с пистолетами и ППШ. Откуда-то сбоку навстречу метнулся долговязый тип в байковой рубахе, но сразу оценив обстановку, отбросил револьвер в траву с истерическим криком. «Ваша взяла, банкуйте, суки!» Микаэл, не останавливаясь, рубанул прикладом папаши по хребту типа. Денис с другой стороны добавил рукоятью ТТ по макушке, и бандит распростерся на траве, раскинув руки. В комнату ворвались Герман, Леха, Ваха, Сергей. За ними проскользнул Денис. Микаэл с папашей остался во дворе. Жигана и здоровяка за считанные секунды уложили рожами вниз на потертый ковер. «Парни, уберите этих отсюда подальше», — попросил я, — «и дверь за собой закройте. Нам нужно поговорить. Втроем». «Секунду», — пообещал Сергей. Бандитов подняли и под дулами пистолетов выволокли наружу. «Что теперь?» — прохрипел Шалва, когда за ребятами закрылась дверь. «Завалите, если договоримся». «Нет», — я оттолкнул от себя вора, сразу начавшего ощупывать окровавленное горло и подбородок. «Потому и приехал вместе с Левоном Суриновичем, чтобы сделать предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Но ты слишком резво начал, не дал мне и слова сказать. Какое предложение?» — поинтересовался грузин, хмуро зыркнув из-под насупленных лохматых бровей. «Левон Суринович рассказал мне, в чем состоит твой долг. 40 лет назад в мордовской колонии трое отморозков совершили рывок, но не пустыми, грохнули положенца, Тимоху, и прихватили общак. Ты кентовался с ними и входил в ближний круг положенца. Естественно, Саня Чума, взявший зону вместо покойного Тимохи, подозревал в первую очередь тебя. Хотел после больнички вызвать на разбор и завалить прямо в мастерской. Спас Левон Суринович, лежавший с тобой в лазарете. Он поручился за тебя, сказал. Шалва валялся несколько дней с высокой температурой и участвовать в этих раскладах никак не мог. Помнишь, фактически, спас тебя от смерти. Помнишь, помню, буркнул Шалва, продолжая смотреть из-под лобья. А сейчас один из отморозков готов свидетельствовать против тебя, ухмыльнулся я. Уже записал видео с обвинениями. Но есть отличный выход, который устроит всех. Какой выход? Насторожился вор. Очень простой. Ты назначаешь встречу барину и его отморозкам для беседы. Мы его ликвидируем. Я плачу тебе за это 100 тысяч. Можешь оставить их себе, но я бы порекомендовал сделать по-другому. Как? В глазах Шалвы зажегся огонек интереса. Выстроить такую комбинацию, будто это деньги общака Тимохи. Ты их нашел и возвращаешь братве. Конечно, не в дореформенных никому не нужных рублях, а современных, у беспредельщиков или их наследников. Тогда же вариантов много было, деньги менялись без ограничений, и вложить можно было в золото, например. Впрочем, не мне тебя учить, тебе же еще с этой суммы останется. Можно часть отдать или не все отдать, все равно братва спасибо скажет, когда бабки на греф пойдут. Там же не такие большие деньги были. Нет, нехотя признался грузин, не такие. Вот, поднимешь свой авторитет у воров и правильных бродяг, тебе же эти бабки старицей вернутся через короткое время. Со своей стороны гарантируем, козырь предъявы кидать не будет, но видео останется у нас для подстраховки. Если ты ничего не выкинешь, мы через полгода подарим тебе кассету, или сожжем ее в твоем присутствии. Вор задумался. Ты пойми, я пробивал ситуацию, барин и его дружки одни на льдине, закон не чтут, на Благоворовское 15, Благоворовское, Феня общак, черная касса воров, на которую скидываются барыги, мужики и правильные арестанты не отстегивают, проникновенно добавил Левон Суринович. Их многие правильные люди ищут, чтобы за беспредел спросить. Те же цеховики и кооператоры, которых они брали на гоп-стоп и валили, на серьезных людей работали. Им барин с дружками схемы поломали, доходы лишили, деляг по беспределу завалили, которым защиту обещали. Ваня Сибирский, Реза, кореец очень хотят в глаза этим отморозкам посмотреть. Даже у моего друга Абхаза большие вопросы к барину имеются. Узнают, что ты с ними в долях, предъявит. Зачем тебе этот гемор? Бешеных собак рано или поздно пристреливают, пока они не перегрызли горло хозяину. Где гарантии, что вы уничтожите кассету, и козырь больше не возникнет с предъявами? Мрачно поинтересовался вор. Мое слово, с достоинством ответил патриарх. Я его никогда не нарушал. Как и ты, впрочем. Сначала покажи, кассету, потребовал Шалва. «Я должен быть уверен, что ты не толкаешь фуфло», запросто, ухмыльнулся Барсамин. «Копия у меня в машине лежит, минутку». Он подошел к двери и крикнул: «Парни, достаньте и принесите видеокамеру из багажника». Через пару минут в комнату вошел мрачный Гурам, вручил компактную видеокамеру Sony и молча удалился. «Вот смотри», довольный Барсамин одним движением развернул дисплей к вору и включил воспроизведение. На маленьком экране появился худой дед, лет 70. Нервно сглотнул морщинистым кадыком и хриплым голосом начал: «Приветствую, бродяги. Мне недолго уже осталось. Не хочу брать грех на душу и уйти, не повинившись перед правильными арестантами за свой грех 30-летней давности». В глазах вора что-то дрогнуло, но уже в следующее мгновение лицо стало невозмутимым. С тем же каменным выражением грузин выслушал всю исповедь Козыря. Даже когда Козырь рассказывал, как он сдал все расклады, поведал, куда Тимоха прячет общак, оно оставалось отстраненно равнодушным. Когда дед перешел к рассказу, как они убивали положенца, вор не выдержал, рявкнул: «Хватит!» Патриарх нажал стоп и вкратчиво уточнил: «Так что, договорились?» Минуту Шалва молчал, о чем-то напряженно думая. Потом вздохнул и махнул рукой: «Ладно, договорились. Я согласен. Сдам вам барина. Слово даешь?» — настойчиво уточнил Левон Суринович. «Даю», — буркнул насупившийся вор. Глава 13. Барсамин с грузином начали обсуждать взаимные гарантии и детали разборки с барином. Я расстегнул пиджак и ворот рубашки. «Душно чего-то здесь», — ответил удивленно глянувшему патриарху. Дождался, когда диалог возобновился с новой силой, почесал грудь. На обратном пути, под марлей прихватив горошину подслушивающего устройства, отодрал краешек пластыря и аккуратно вытащил похожий на таблетку с острым жалом иглы, жучок. Минуту посидел, изображая усиленное внимание, потом опустил руку и незаметно прикрепил устройство внизу с внутренней стороны подушки кресла. Затем, дождавшись, когда высокие договаривающиеся стороны сделают паузу, поморщился, взялся ладонью за живот. «Прихватило немного. Где тут у вас туалет? Жрать надо свежее», — буркнул вор. «Выйдешь из дома, повернешь направо, там увидишь сортир». «Спасибо», — вежливо поблагодарил я. «Через пару минут вернусь. Скажи, чтобы моих выпустили». «Не сразу, минут через 10», — попросил Шалва. «Мы к тому времени уже закончим. Своих опасаешься, боишься, что про общак узнают?» «Правильно», — мысленно усмехнулся я. Во дворе меня ждали Герман со своими ребятами, Микаэл, примостившийся на пеньке у столешницы, положивший папашу на колени, о чем-то негромко переговаривавшиеся Саня и Сергей. «За воротами все в порядке?» — поинтересовался я. «Ага», — кивнул Саня. «Деня типа в москвиче красиво уработал. Прокрался к машине, и когда все началось, открыл дверцу, выдернул за руку, влепил ногой в челюсть, затем его башкой стекло разбил. Мужик в глубоком нокауте. У него, кстати, Вальтер был. Еще секунда, стрелять бы начал, не успел». «Понятно, Сережа, куда бойцов Шалвы подевали?» «В пристройку, сзади дома загнали, связали, чтобы херней не маялись, и на засов заперли. Пусть полежат на сене, подумают о будущем», — доложил начальник СБ. «Минут через 10, можно отвязывать и отпускать». «Мы с Шалвой договорились», — сообщил я. «Но прежде нужно одну вещь сделать». «Герман, Николай где?» «За воротами в машине сидит», — улыбнулся Леопардыч. «Пусть до освобождения бандитов жучки установит в коридоре, комнатах. Желательно те, которые могут работать на максимальном расстоянии. В ту, где Шалва с Левоном Суриновичем общаются, я уже поставил. Хочешь знать, о чем он после нашего отъезда говорить будет?» — прищурился Лейтнер. «Именно», — кивнул я. «Сделаем», — пообещал афганец и поднес рацию к лицу. «Коля, подойди». «Сейчас», — сразу откликнулась рация. «Задержитесь после нашего отъезда часа на 3-4, послушайте клиентов», — попросил я. «Желательно их разговоры записать». «Мог бы не говорить», — буркнул Герман. «Это и так понятно. Сейчас Коле задачу поставлю». «Спасибо», — вежливо поблагодарил я. «Ты, как всегда, нас выручаешь». «Перестань, свои люди, сочтемся», — отмахнулся Леопардыч. «Ладно», — я обернулся, разыскивая взглядом армян. «Где Гурам? У него кассетка одна интересная должна быть». Когда я вернулся в комнату, Барсамин с Шалвой уже заканчивали. Обсудили последние нюансы и холодно распрощались. Мы вышли во двор. Потрепанные бандиты сидели на скамейке у входа. На нас они старались не смотреть, Только Жиган кинул ненавидящий взгляд из-под лобья, но мне на его чувства было плевать. «Парни!» — крикнул Сереге, Денису, Сане и остальным. «Я пока на машине Левона Суриновича проедусь, потом пересяду». «Хорошо», — кивнул начальник СБ. «Стволы верните», — буркнул угрюмый Жиган. «Отдайте им пистолеты», — разрешил я. «Только разрядите и с пустыми магазинами. Желательно, чтобы они лежали подальше от стволов, на всякий случай. Мало ли что, у них в загашниках припасено. Патроны мы с собой заберем и по дороге выбросим, чтобы дурных мыслей не возникло. В полукилометре от дома найдете, там овраг, рядом с поломанным деревом, я его заметил, когда сюда ехал». Жиган насупился и промолчал. «Все сделаем, не беспокойся», – заверил Сергей. «И еще, я отъеду на машине Левона Суриновича, нужно ему сказать пару слов», – добавил я. «Через пару километров у леса пересяду в быху». «Ладно», – кивнул начальник СБ. «Мы рядом, если что». Морковный москвич по-прежнему стоял за воротами. Только разбитое стекло со стороны водителя и следы крови на земле напоминали о том, что тут недавно произошло побоище. Чуть дальше стояла моя бэха и девятка охраны. Машины Германа не было. Видимо, ее поставили подальше, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. 50 тысяч с меня, твердо заявил Левон Суринович, когда мы уселись в Волгу. Парон, не волнуйтесь, не разорюсь, попробовал отшутиться я, но патриарх меня сразу прервал. Возражения не принимаются. 50 отдам я, аж от все-таки мой внук. Тем временем машина тронулась. «Как скажете», — вынужденно согласился я. «И, кстати, пока вы разговаривали, я забрал кассету у Гурама. Сказал, вы разрешили». Гурам, сидевший с другой стороны, кинул хмурый взгляд на меня, что-то хотел сказать, но промолчал. «Зачем?» — нахмурился патриарх. «Копию сделать», — ухмыльнулся я. «Не волнуйтесь, завтра Сергей отдаст эту кассету Ашату или вам лично в руки. Он уже предупрежден». «Я слово дал», — Барсамин недовольно поджал губы. «Вы, давали, я, нет. Но будут думать, я не сдержал слова», — подчеркнул патриарх. «Никто ничего думать не будет», — заверил я. «Это наша страховка на всякий случай. Вы же понимаете, Шалве доверять нельзя. Если он в молодости своего старшего замочил ради общака, значит человек гнилой. И то, что мы в глазах окружения его показательно нагнули, не простит. Сами прикиньте. Приехали какие-то навстречу, нагнули, ему в подбородок нож вставили, охрану всю лицом в землю уложили, как пацанов спеленали. Такое спустить без последствий, потеря авторитета. Сейчас он нам пообещал барина сдать, а в душе злобу затаил. Рано или поздно подставит или попробует завалить. Так что лишняя подстраховка нам не помешает. Если буду использовать, обязательно дам знать, вы здесь ни при чем, моя инициатива, а я, повторюсь, никаких обещаний ему не давал. Не ожидал, Барсамин прищурился, посмотрел с интересом. А ты очень хитро сделанный парень, Миша, и с нами можешь когда-нибудь подобный финт провернуть? С вами говорю откровенно, без камня за пазухой, спокойно ответил я. Ашат мне почти как брат, от вас ничего кроме добра не видел, и очень признателен за все, что вы для нас сделали. Никогда не подведу, не предам и не подставлю, можете быть уверены. Конечно, если вы первым не сделаете подлость. Патриарх пристально вгляделся в меня, минуту молчал, затем напряженные черты лица немного разгладились, из глаз ушла тревога. Поверил, что думаешь предпринять, переменил тему Левон Суринович. Послушаем, что он говорит и делать будет. Я парней Германа попросил жучки разбросать в доме. Шалва сейчас на эмоциях, может проговориться. Будем действовать, исходя из его реакции. В любом случае, оставлять такого за спиной опасно. Желательно шлепнуть, закопать и забыть. Лучше не своими руками. Но сначала пусть нам барина сдаст. Сейчас это самое главное. Барсамин нахмурился, но промолчал. Ему мое предложение шлепнуть Шалву не понравилось. Но он был мудрым, многое повидавшим человеком и понимал, я действую правильно. «Остановите здесь», — попросил я, когда за окном замелькала еще зеленая листва деревьев. Волга послушно притормозила. Рядом остановились Беха, девятка охраны. «Всего доброго, Левон Суринович», — я протянул руку. «Не обижайтесь, пожалуйста. Все, что я делаю, в том числе в интересах Ашата. Такие как Шалва и барин должны сто раз подумать, прежде чем поднимать руку на кого-то из нас. А лучше всего до подобной публики доходят наглядные примеры, что случается с теми, кто покушается на наши жизни, мою, Ашата и наших общих друзей». Патриарх секунду помедлил, тяжело вздохнул, но руку все-таки пожал. «Всего доброго, Миша. Завтра обязательно заеду к вам, проведаю Ашата», — пообещал я, открывая дверцу машины. «Плохо ты моего внука знаешь», — горько усмехнулся патриарх. «Завтра он уже будет на работе. Даже я не смогу его остановить. Только людей в сопровождении дам больше, чем обычно». Я пересел в БХУ, на заднее сиденье, рядом с Сергеем. Иван, как всегда, был за рулем. Рядом с ним возвышалась монументальная фигура Артема. «Что с вором делать будем?» — сразу уточнил начальник СБ. «Думаешь, он барина сдаст?» «Должен», — криво усмехнулся я. «Иначе одна интересная кассета с козырем дойдет до авторитетов, ему предъявит». «Хорошо, если просто дадут по ушам 16, дать по ушам, Феня, раскоронавать вора, за проступки. И объявит прошляком 17, прошляк, Феня, бывший вор в законе, добровольно или за определенные прегрешения, лишенный звания, могут и пику в печень загнать». В живых еще осталась парочка мастодонтов воровского мира, тех, кто знал и дружил с Тимохой. Тот же Чума, принявший зону после него, еще здравствует. Так что барина Шалве придется сдать. А вот потом возможны варианты. Вор унижения нам не простит. Вот поэтому сейчас Герман с парнями будут его слушать. А потом ты договорись с Колей и прими эстафету. Заплати ему денег, лишь бы передал хотя бы на время оборудование, показал, как с ним работать, и пиши все разговоры вора. Посадишь на прослушку пару сотрудников, пусть все фиксируют. Как только он рыпнется, будем от него избавляться. Пошлем к нему Дениса в гости, ему острых ощущений не хватает, давно жалуется, что живет скучно. Это хороший вариант, но не идеальный. Лучше бы, конечно, разработать такую комбинацию, чтобы его кто-то другой грохнул. Тогда и проблема решена, и мы не при делах. Комбинацию? — задумался Сергей. Какую, у меня спрашиваешь? — развеселился я. Ты же начальник СБ, бывший опер, вот и думай, разрабатывай ходы, подними свои связи, анализируй полученную информацию и действуй. Бюджет у тебя большой, денег хватит с избытком, агентура тоже имеется. Обратись к Сане, пусть напряжет своих людей. Возникнет что-то непредвиденное, обсуждай с ним и Ашатом, можешь подключить Германа и его команду. Действуй, как считаешь нужным, главное, чтобы все решилось. И о барине с его уродами, Березовском и Патаркацишвили не забывай. Все они должны быть наказаны, за Ашата, Семеновича, стрельбу в офисе. Понял, — кивнул бывший опер. Задача ясна, буду думать. Вот и думай. Теперь другой вопрос. Сейчас едем на совещание. Все готовы для установки жучков в кабинет кадровички? Да. Коля передал несколько штук, показал, как ставить, как с ними работать, посоветовал, куда прятать. Запасные ключи у Дениса. Он будет устанавливать, — отчитался начальник СБ. Матвеевич предупрежден, никого не пропустит. К началу совещания рядовые сотрудники уже разойдутся, посторонних быть не должно. Денис будет аккуратно работать, по сторонам смотреть, чтобы не засветиться. Так что я особых сложностей не вижу. Вообще-то можно в другое время их установить, когда она свалит, но раз копии квартирных ключей будем делать, то заодно и прослушку поставим. Связка у нее в сумке должна быть, — напомнил я. Завтра Светлану в командировку в Ленинград отправлю, прямо с раннего утра, можно в квартиру заходить. Или дождаться ночи, все равно она, минимум сутки там пробудет. Решай сам. С копиями все будет нормально, — пообещал Сергей. Денис уже масло, пластилин приготовил, и тряпку специальную, чтобы следы удалить. Сразу же смотается к цеховикам. Там у них парочка старых станков в подсобке, фурнитуру делают. Денис быстро управится, запрется, чтобы никто не видел, и за полчаса копии сделает. Отлично, тогда действуйте, — одобрил я. Часа вам хватит? — с избытком, — усмехнулся начальник СБ. Жучки раскидать — дело 3-5 минут, максимум. Когда Денис закончит, пусть в приемную зайдет и попросит Ирочку напомнить, что мне нужно уезжать. Это будет сигналом, что жучки установлены и можно сворачиваться. Сделаем, — пообещал Сергей. Совещание прошло за 40 минут. Сперва я попросил кратко отчитаться Елену Петровну и Светлану Васильевну по текучке. Выслушал доклады о состоянии счетов и работе с кадрами. Анна проинформировала: билеты на самолет куплены, все документы оформлены с помощью Дмитрия Федоровича. Завтра я и Олег вылетаем в 2 часа рейсом Аэрофлота, приземление в центральном аэропорту Берлин-Шонефельд в 7 вечера. Забронирован двуместный люкс в Паласт-отеле. Если одобрю, бухгалтерия завтра утром оплатит номер, на 4 дня. С обменом валюты полковник тоже подсобил. Дал телефон сотрудника Международного банка экономического сотрудничества. С чиновником разговаривали Анна и Елена Петровна. Перевели деньги на указанный счет по безналичному расчету на покупку 10 тысяч восточногерманских марок. Нам с Олегом на расходы. Послали сотрудников СБ с платежкой и доверенностью, чтобы получить деньги. Марки уже лежат в сейфе бухгалтерии. Главбух готова выдать наличность в любой момент. Отправил Елену Петровну за документами и марками. Расписался в выдаче и положил увесистую пачку соток в сразу потяжелевший внутренний карман пиджака. Решил реализовать пришедшую на ум идею. Дал указание секретарю связаться с цеховиками и пока я буду в ГДР, спроектировать модели и пошить несколько вечерних платьев. Чем больше, тем лучше и разных размеров. А бухгалтерии выделить необходимые финансы на закупку ткани и производство фурнитуры. Платья должны выглядеть дорого и презентабельно, быть откровенными, но не вульгарными и выгодно подчеркивать все достоинства женских фигур. Потом отправил кадровичку в командировку в Ленинград для инспекции и работы с персоналом филиалов. Машину для поездки вместе с сотрудниками СБ, тоже едущими в Ленинград по своим делам, Сергей пообещал подогнать к подъезду в 7 утра. Светлана Васильевна скривилась, но спорить не стала. Когда в кабинет тихонько постучала Сирочка и напомнила, что мне пора уезжать, я мысленно облегченно выдохнул. Дождался, пока все сотрудники покинут кабинет, повинуясь внезапно вспыхнувшему желанию, придвинул к себе телефон и набрал номер Влады. После двух длинных гудков девушка сняла трубку. «Алло», раздался в трубке знакомый звонкий голосок, и у меня радостно забилось сердце. «Приветствую вас, моя королева. У вашего верного мушкетера впереди долгое плавание в заморские края. Предлагаю сегодня погрузиться в пучину разврата, так чтобы было стыдно и приятно вспоминать, как минимум неделю. С меня алкоголь, немного романтики и пламенная страсть. С тебя только согласие. Ты как всегда в своем репертуаре, Миша», насмешливо фыркнула Влада. «А если серьезно, ты до завтра свободна? Хочу пригласить тебя в свою тайную берлогу. Если что, утром подвезем прямо к больнице». «Свободно», сразу ответила девушка. «Завтра, кстати, вести меня в больницу не надо. Теперь подружка за меня дежурит». «Вот и отлично», обрадовался я и глянул на часы. «Так, сейчас 7:20. В 8:20, через час подъеду прямо к подъезду». «Договорились», откликнулась Влада. «Приезжай». Я повесил трубку и сразу нажал клавишу устройства громкой связи с приемной. «Да, Михаил Дмитриевич», — раздался в динамике голос Анны. «Зайди ко мне на минутку, пожалуйста, и блокнотик свой с ручкой обязательно захвати». Через пару секунд дверь отворилась и в кабинет проскользнула Анна. Аккуратно прикрыла за собой дверь, раскрыла блокнотик и застыла в ожидании с ручкой наготове. «Солнышко, 4 просьбы. Первое, перезвони сейчас Вахтангу, тому, у которого мы всегда цветы на корпоративы и дни рождения сотрудников заказываем. Попроси, чтобы приготовил 15 роз, 7 бордовых и 8 белых, упаковал их красиво». Секретарь на секунду замерла, закусив губку. «Что-то не так?» – уточнил я. «Все нормально», – девушка снова приняла невозмутимый вид, сделала пометку в блокноте. «Поняла, сделаю». «Вторая. Свяжись с Валентином из Рогви, телефон у тебя должен быть». «Имеется», – подтвердила Анна. «Пусть приготовит большой ужин на 2 человек, шашлык, хачапури, салатики, соусы, холодные закуски, сладости, шампанское, вино, все по высшему разряду, как для себя. Дай команду от моего имени, чтобы ребята из СБ съездили, забрали, рассчитались и привезли в нашу избушку лесника. Пусть там поставит стол прямо на берегу пляжа. Еду при необходимости можно разогреть на месте. Расставит фонари, выставит парочку красивых экзотических цветов, нормально выдерживающих осенние температуры, оформит берег гирляндами из оранжереи, так чтобы все было красочно». «Записала», Анна поставила точку и подняла голову. «Я скажу заведующему». «Это все?» «Нет, есть еще один момент. Помнишь, ребят, выступавших на новогоднем корпоративе? Парня саксофониста и тенора из Большого театра, у тебя контакты остались?» «Конечно», — улыбнулась секретарь. «Я всегда все сохраняю, на всякий случай. Вдруг еще раз понадобится». «Сколько они берут за выступление?» «Вася, саксофонист, на Новый год играл за 200, тенор он, кстати, тоже Михаил, взял 300, деловито сообщила Анна. «Если свободны и смогут приехать в нашу избушку лесника, Заплатим саксофонисту 500, а тенору 800. Надбавка за срочность и неудобство, улыбнулся я. Скажи, чтобы ребята, которые поедут в Арагви, по дороге к избушке их захватили. Поняла, сделаю. Секретарь сделала пометку в блокноте. Серега, конечно, будет недоволен. Опять ворчать начнет, что конспирацию не соблюдаю, мысленно вздохнул я. Плевать, всю жизнь я там прятаться не собираюсь. И далеко не факт, что убийцы выйдут на артистов. Да и если выйдут, охрана там такая, что достать меня тяжело. Да и вечером запомнить в подробностях дорогу та еще проблема. Можно даже безопасников попросить, чтобы покружили и немного запутали гостей. Впрочем, после моего возвращения из командировки проблема с барином должна быть решена, с партийной мафией я пока договорился, а все остальные мелочь пузатая. Да еще далеко не факт, что приедут. Могут не согласиться сорваться ночью в область, даже за хорошие деньги. Успокаивал себя, боясь признаться. События последних дней сильно вымотали, опустошили эмоционально и физически, и теперь мне хотелось отдохнуть, зарядиться положительной энергией, и чего греха таить, устроить маленькую красивую сказку праздник с романтическим ужином для прекрасной девушки. Глава 14. Перед поездкой к Владе, я освободил место для девушки, пересадил огромного Васю, сидевшего рядом на заднем сиденье, в девятку сопровождения, оставил только Артема спереди, и Ваню за рулем. Дороги были свободными и через 40 минут мы припарковались недалеко от подъезда. Девушка опоздала на 5 минут. Влада вышла из подъезда в небесно-голубой вязаной блузке с синими пуговицами, обтягивающих светло-серых брючках, на ногах простенькие белые туфельки. Копна русых волос шелковой волной расплескалась по плечам, пухлые губки, подведенные бледно-розовой помадой, при виде меня тронула улыбка. Зеленые глазища радостно засияли. Я моментально выскочил из БМВ и галантно открыл заднюю дверцу. «Моя королева, вы, как всегда, неотразима», — Сократ говорил. «Завоевывай друзей не пустой лестью, а искренними словами любви», — улыбнулась девушка, садясь в машину. «Он абсолютно прав», — подхватил я, пристраиваясь рядом. «Ибо мои слова относятся ко второму утверждению, а не первому. Вообще, ты меня удивила, советская медсестра». Цитирующая Сократа, это что-то фантастическое. То есть медсестры, по-твоему, дуры? Прищурилась Влада, с подозрением изучая мое лицо. Думаешь, умеем только уколы делать, капельницы ставить и утки за больными выносить? Ни в коем случае, запротестовал я. Там много прекрасных, добрых и отзывчивых девушек с разнообразными талантами. Но большинство из них плохо разбираются в классической литературе и философии. Отыскать среди медсестричек, знающую наизусть Рубаи Хайяма и цитирующую Сократа, это как в кучке серого дорожного щебня, найти крупный сверкающий бриллиант. Опять пытаешься подольститься? Нет, правду говорю. Хорошо, будем считать, я тебе поверила, улыбнулась краешками губ Влада. Куда мы едем? В область. Там находится моя тайная берлога, охотно сообщил я. Рассказывать подробно не буду, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Давай лучше о тебе поговорим. Как дела на работе, институте и дома? На работе, все как обычно, отмахнулась девушка. Процедуры, больные, перевязки, рутина. Не хочется сейчас про это вспоминать. В институте грызу потихоньку гранит науки. А вот дома. Вчера Леша приходил. О, вот это уже интересно, оживился я. Тапки хоть вернул? Ня, Влада усмехнулась. Забыл. Да что же это за интеллигенты пошли? Наигранно возмутился я. Не кошелек, так тапки стырит. Подкованный экономист оказался, решил обувку с тебя поиметь, раз встречаться не вышло. Но каков гусь, а? Сам против плановой экономики, а действует большевистскими методами. Экспроприировал тапки у частной собственницы. Вернет, отмахнулась девушка, и чуть помедлив, неуверенно добавила. Наверно, а если и не вернет, черт с ними. И чего хотел светоч либеральной экономической мысли? Невинно поинтересовался я. Воспитывать начал, Влада презрительно скривила губки. Мол, ты подозрительный тип с темным прошлым. Он даже не будет удивлен, если окажешься каким-то бандитом. Как друг из самых лучших побуждений предостерегал. Вещал с надрывом и слезой в голосе. Сарказм сочился ручьями в каждом моем слове. В духе Васису Али Лоханкина 18, Васису Али Лоханкин, персонаж романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок» и его роли в русской революции, как там, волчица ты, тебя я презираю, к любовнику уходишь от меня. Экспрессии пафоса было поменьше, Свернула белозубой улыбкой Влада. Но по смыслу, да, в этом духе. А ты что ответила? Спросил я. А что я? Пожала плечиками девушка. Послала его по известному адресу. Прямо-таки туда, иронично поразился я. Нецензурно, цензурно, но послала. Я сама взрослая и решаю, с кем встречаться, а с кем, нет. У него нет никакого права указывать, мне как жить, отрубила Влада. Правильно, одобрительно кивнул я. И как Леша это воспринял? Воспылал праведным гневом и под шумок попытался умыкнуть пальто? Ничего подобного, возразила Влада. Надулся, гордо вздернул вверх подбородок и растворился за дверью. Какие, однако, экономисты обидчивые пошли, изумился я. Зная Лешу, поражаюсь, как ему хватило стойкости не разрыдаться на пороге. С такими созданиями надо разговаривать нежнее и деликатнее, щадить их хрупкую психику. Тогда можно аккуратно сказать тоже по смыслу, но избежать прямых оскорблений и обойтись без брызг пены, слюней и соплей. Это как? С интересом глянула девушка. Очень просто, ухмыльнулся я. Например, дурака называть альтернативно одаренным, лгуна, сказочным фантазером. Смысл тот же, прямого оскорбления нет. Можно подключить воображение и фантазию. Злой тетке, например, отпустить комплимент. Какое у вас платье красивое, синее. Точно под цвет вашего лица. Наглой продавщице заявить. У вас такие роскошные лошадиные зубки, или ты так хамишь, словно у тебя не первый, а четвертый размер. Еще можно восхититься очаровательной улыбкой Гуинплена 19. Гуинплен, главный герой романа Виктора Гюго, человек, который смеется, был изуродован торговцами детьми. Ему разрезали щеки так, что на лице была неестественная широкая улыбка, больше похожая на зловещий оскал. Многие все равно не поймут, кто это такой. Влада улыбнулась. Плохого же ты мнения о советских людях. Думаешь, никто Гюго не читает? Почему же? Пожал плечами я. Читают, конечно, только те, кто знает классику и великих писателей, в большинстве своем, непримитивные существа и до быдлячества обычно не опускаются. Ты на интеллигентов в третьем поколении тоже не похож, подколола девушка. Согласен, кивнул я. Да и плевать, если честно, я такой, какой есть. А вообще, давай поговорим о чем-то другом. Вот какие у тебя увлечения еще есть, не считая поэзию? Чем любишь заниматься, кроме медицины? Путешествовать по красивым местам, узнавать что-то новое, призналась Влада. Рисовать обожаю, правда, под настроение. На лавры художника не претендую. Это такая, своеобразная отдушина, возможность выплеснуть свои эмоции. Грустно, печально или наоборот, радостно, берусь за кисть. Это интересно, оживился я. Покажешь как-нибудь, что у тебя получается? Как-нибудь покажу, пообещала подруга. Только не торопи меня, ладно, это слишком личное. Когда наберусь храбрости, продемонстрирую пару картин. Торопить не буду, я успокаивающе поднял ладони. Обещаю, когда созреешь, скажешь. Договорились, кивнула девушка. И все, поинтересовался я. Больше увлечения и хобби нет, к музыке еще неравнодушна, призналась девушка. Классику обожаю. Чайковского, Прокофьева с удовольствием слушаю. Песни хорошие люблю. Больше наши, но и зарубежные тоже. Что-нибудь романтическое, про любовь. Романтическое, это замечательно, улыбнулся я. Музыка такая, чтобы за душу брала. Подойдет, конечно, подойдет. Взгляд Влады стал подозрительным. А что, только не говори мне, что ты что-то собрался сделать. Да ничего особенного. Сюрприз один приготовил, признался я. Наверное, потратил кучу денег, девушка не сводила с меня глаз. Зачем? Можно было просто сходить в театр. На крайний случай посидеть на скамеечке, покушать мороженое. К чему такие расходы? Да какая разница? Искренне изумился я. Деньги для того и существуют, чтобы их тратить. Если они имеются и есть возможность сделать приятное девушке, с которой встречаешься, то почему бы и нет? Мне неудобно, когда на меня тратят большие деньги, пояснила Влада. Возникает такое чувство, будто должна, а я не хочу быть в долгу, чтобы потом упрекали. Встречаться можно без этого. В конце концов, деньги не главное. Вот и Леша предупреждал, что ты будешь пробовать купить меня дорогими подарками. Дебил твой Леша, вспылил я. Дураком родился, дураком и помрет. Ты его больше слушай. Мои подарки тебя ни к чему не обязывают. Никогда никому ничего не навязываю. Просто возникло желание сделать тебе приятное, и все. Постарайся верить людям. Если кто-то хочет порадовать тебя без всякой задней мысли, Возможно, это так и есть. Не нужно обижать друзей и знакомых недоверием. Не все из них сволочи. Секунд 20 в салоне машины царило молчание. Только негромкое жужжание мотора нарушало тишину. Здоровенные спины водителя и охранника выпрямились и окаменели. Они с преувеличенным вниманием рассматривали дорогу впереди. Наконец маленькая ладошка мягко легла на мою руку. «Извини», — вздохнула девушка. «Ты прав, я переборщила. Просто в своей жизни встречала людей, которым что-то от меня надо. Проехали и забыли», — улыбнулся я. «Алеша все-таки дурак, а таких, как он, есть интересная притча. Рассказать? Расскажи». К великому мудрецу пришел молодой человек, униженно поклонился и попросил: «Научи меня быть мудрым». «Иди на улицу и постой там», — ответил учитель. «Но там сейчас ливень», — обиженно воскликнул молодой. «Не имеет значения», — отрезал мудрец. «Делай, что говорю». Парень вышел и стоял под холодным дождем. Он не уменьшался, а наоборот, стал еще более злым. Холодные капли летели струями, вода лилась за шиворот, проникала под одежду, скапливалась в обуви. Через полчаса молодой вернулся и воскликнул: «Я стоял там 30 минут. Что изменилось после этого?» «И», — улыбнулся мудрец, — «ты что-нибудь понял? Только то, что поступил как дурак», — злобно выкрикнул парень. «Ты сделал первый шаг на пути мудрости», — торжественно заявил учитель. «Стал на правильную дорогу и сделал верный вывод. Если знаешь, что дурак, значит, уже немного поумнел». Я сделал небольшую паузу, давая Владе осмыслить сказанное, и продолжил. Алексей так и остался дураком. Он даже не сделал первый шаг, рассказанный в притче, не осознал свою глупость. Такие с опломбом и претензии на абсолютную истину бездумно вещают догмы, которые им в виде лапши на уши вешают либеральные экономисты. Вся беда подобных специалистов в том, что они верят своим учителям на слово, даже не давая себе возможность задуматься, почитать разные источники, внимательно ознакомиться с теорией, проанализировать то, что рассказывают. Вот и выглядит полнейшими неучами и дурачками в обществе образованных людей, когда с пафосом вещают дичь. «Давай переменим тему, мне она неприятна», — призналась девушка. «Давай», — согласился я. «Слушай анекдот. Попали как-то к дикарям немец, француз и русский. За беседой время пролетело быстро. Через час мы уже въезжали в ворота избушки лесника. Влада завертела головой, осматриваясь по сторонам, задержалась взглядом на белоснежном фонтанчике с херувимчиком, раскинувшим в стороны крылышки и пускающим разлетающиеся в разные стороны струи из рога, глянула на аллею с брусчаткой, увидела тихий журчащий ручей, деревянную дугу мостика с резными перилами и венчающий это великолепие искусственный водопад, оценила высокие кроны кленов, дубов, сосен и елей, аккуратные цветочные клумбы, красота невероятная. С восхищением выдохнула Влада. «Это пансионат какой-то, можно и так сказать», — усмехнулся я. «Пансионат нашей компании. Все, что видишь, изготовлено руками работников одного из наших кооперативов, ремонтдомстроя. Неужели все сами сделали?» «Сами», — подтвердил я. «У нас много талантливых людей. Умеют не хуже, чем на облизываемом телевизионщиками Западе. А скорее всего и гораздо лучше». Я вылез из машины, попридержал открытую предусмотрительным Артемом дверку и галантно подал руку девушке. «Прошу». Влада молча оперлась на подставленную ладонь, выставила ножку и одним грациозным движением перетекла наружу. К нам уже спешил комендант. «Здравствуйте, Михаил Дмитриевич». «Привет, Василий Павлович». Я пожал протянутую руку и представил. «Это Влада». «Очень приятно», — ослепительно улыбнулась девушка. «Мне тоже», — расплылся в ответной улыбке начальник базы. «Михаил Дмитриевич, все готово. Ребята приехали, мы все сделали. Стол перенесли, пляж обустроили, бассейн, бильярд и сауна к вашим услугам. Блюда разогреваются. Лидия Игнатовна еще свои фирменные пирожки с мясом и салатики делает. Через полчаса, максимум, 40 минут, будем накрывать стол. Есть два варианта времяпровождения на ближайшее время. Пока греют еду, поиграть в бильярд или поплавать в бассейне. Какой выбираешь?» Я повернулся к девушке. «Миш, можно тебя на минуточку?» Влада чуть потянула меня за локоть. «Конечно», — кивнул я. «Василий Павлович, подождите, мы сейчас переговорим и подойдем». «Да без проблем», — охотно согласился комендант. «Постою тут, что такое?» — спросил я, когда мы удалились метров на 5. «Предупреждать надо, я без купальника», — прошипела девушка. «Не вижу никаких проблем», — пожал плечами я. «В бассейне никого не будет, кроме нас двоих. Можем спокойно сбросить все шмотки и купаться голышом. Чего нам стесняться, уже видели друг друга без одежды. Выйдем из бассейна, наденем халаты, они уже подготовлены, как и лежаки и полотенца. И пока мы купаемся, никто не зайдет. Вход под охраной службы безопасности, им даны жесткие инструкции, никого не впускать. Девочки Лидии Игнатовны шампанское и бутерброды принесут, больше никто нас не потревожит, пока сами не разрешим. Ну что, идем купаться или в бильярд поиграем? Купаться, после секундной паузы решила Влада. Отличный выбор, улыбнулся я. Тогда пошли. Мы стояли в белоснежных махровых халатах, возле столика с бутербродами, расставленными приборами и бутылки шампанское. Пока переодевались в раздевалках, Катя и Таня быстро сервировали стол и бесшумно удалились, оставив нас одних. Огромная чаша бассейна длиной в 25 метров сверкала лазурной гладью, блики воды причудливой вязью играли на стене. Высокие потолки, яркие круглые лампы, от которых небесно-синяя поверхность сияла золотистыми искорками, украшенные лепниной потолок и арки, монументальные колонны в стиле барокко, возведенные умельцами домстроремонта, создавали ощущение покоя в падишаха из «Тысячи и одной ночи». «Ничего себе!» – восхищенно вздохнула Влада. «Даже не верится, будто в сказку попала. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», – я подмигнул девушке. В древности великий греческий ученый Архимед сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Я могу перефразировать его изречение в духе современного времени. «Дайте мне большие деньги, и я создам новую реальность». Вот кусочек этой новой реальности ты видишь сейчас. Разве можно было еще каких-то 5 лет назад представить себе подобные хоромы, созданные не государством, а коммерческими предприятиями? Нет, конечно. А сейчас это реальность. Мы творим новый мир для себя, близких и своей страны. И что же ты, или вы, сделаете для страны? Иронично поинтересовалась Влада. Для себя вижу, стараетесь. Пока об этом рано говорить, но попытаемся сделать все, чтобы государство было с мощной экономикой, высокими социальными стандартами, обеспеченными и счастливыми гражданами. Возможно, на это уйдут десятилетия, придется пройти сквозь смуту и тяжелые времена, но пока я и моя команда живем и работаем, будем бороться за страну своей мечты. А сейчас она не дотягивает до идеала. В голосе девушки явственно слышался сарказм. «Не дотягивает», — вздохнул я, — «к сожалению». «И что сейчас не так? Просвети глупую медсестру». «Да все, не так. Партийная верхушка зажралась, решила прибрать государственную собственность к рукам. Руководители не соответствуют духу времени, не понимают последствий законов, которые принимают, или сознательно играют на разрушение системы. Впрочем, давай сменим тему, а то я себя неловко чувствую», — пригласил девушку на свидание и гружу на политические темы. «Давай», — с легкостью согласилась Влада. «Поплаваем», — предложил я и скинул халат. Девушка смущенно отвела глаза. Я с разбегу плюхнулся в синюю гладь бассейна, подняв тучу брызг. Через секунду рядом со мною в воду влетело рыбкой гибкое девичье тело. Влада вынырнула и отряхнулась, схватившись рукою за поручни у бортика. Взметнулись слипшиеся и потемневшие от воды пряди волос, окатив меня градом капель. Я подхватил ладонью тонкую талию, притиснул ее к бортику и жадно впился в приоткрытые теплые и мягкие губы, ощущая податливую упругую девичью плоть. Из бассейна мы вылезли через полчаса, вдоволь наплескавшись и наплававшись на перегонки, довольные и чуть уставшие. Обтерлись полотенцами, накинули халатики, выпили по бокалу вина, закусили бутербродами с сыром и тарталетками с красной икрой. В дверь деликатно постучали. «Михаил Дмитриевич, Василий Павлович и Лидия Игнатовна попросили передать, что все готово. Стол накрыт, шашлык и горячие блюда разогреты, можем подавать в любой момент», — сообщил звонкий голосок Танечки. «Спасибо, Танюша, мы сейчас переоденемся и подойдем на пляж», — откликнулся я. «На пляж?» — удивилась Влада. «Именно», — улыбнулся я. «Будем сидеть на пригорке, смотреть на окружающие красоты, пить вино, кушать вкуснятину, которую приготовил один из лучших поваров Арагви, и наслаждаться общением. Правда, здорово? Правда?» — чуть неуверенно согласилась Влада. Глянула на меня, хотела что-то добавить, но промолчала. Комендант и ребята из службы безопасности постарались на славу. Стол накрыли каркасным навесом, сделанным еще в начале лета для таких посиделок. Светильники, в стиле уличных фонарей 19 века, освещали пространство мягким, комфортным для глаз, неярким светом. По периметру расставили горшки с экзотической растительностью. К карликовыми пальмами, орхидеями, хризантемами, гладиолусами, георгинами, перенесенными из нашей оранжереи. Вдали тихо шумела река, на том берегу тускло светились огоньки частных домов, пансионатов и санаториев. Все выглядело необычно, красиво и очень романтично. Метрах в 10 установили столик охраны, там уселся Максим, с тремя сотрудниками в темных костюмах. Дунул холодный осенний ветер. Я отодвинул стул, помог подруге усесться, взял лежащий на соседнем сиденье плед и аккуратно накрыл девушку. «Спасибо», – тихо произнесла Влада. «Подожди, это еще не все». Я повернулся к старшему охраннику и требовательно протянул руку. «Цветы». Максим понятливо кивнул и достал из-под стола роскошный букет из белых и бордовых роз. Приблизился, вручил и замер сзади. «Это тебе», на колени девушки, шурша целлофановой оберткой, легли розы. «Спасибо», немного растерянно произнесла Влада. «Давай выпьем за нас», я неторопливо разлил уже открытое шампанское по бокалам. «Пусть все мечты воплотятся в реальность, а счастье нас постоянно сопровождает и никогда не захочет покидать. За светлое будущее». «За будущее», тихо ответила подруга. Наши бокалы звякнули, соприкасаясь. Я пригубил шампанское, поставил бокал на стол и властно притянул девушку к себе. «Ты чего, люди же смотрят», Влада указала глазами на охранников. «Уже не смотрит», усмехнулся я. Парни поспешно отвернулись. Наши губы соединились. Поцелуй был таким сладким и страстным, что я на пару минут забыл обо всем. Тяжело дыша, Влада осторожно отстранилась от меня, упершись ладонями в грудь. «Пошли, потанцуем», предложил я. На берегу, в тишине, улыбнулась девушка. «Зачем же в тишине?» усмехнулся я. «Музыка будет. Закрой глаза и не открывай, пока не скажу». Влада выдохнула и подчинилась. Я подошел, нежно взял ее за талию, увлек за собой, положил маленькие ладошки на свои плечи и скомандовал охранником. «Можно». Самый молодой ослепительно улыбнулся и вытащил футляр с саксофоном, достал инструмент и приложил его к губам. Нежные, бархатные звуки саксофона разорвали тишину осенней ночи. Влада широко распахнула глаза и замерла в моих объятиях, прислушиваясь. Я удовлетворенно улыбнулся. Страстная мелодия мягко разливалась по пляжу, затрагивая трепетные струнки души. Саксофон страдал, изливая в пространство сладостное томление. Мы медленно покачивались, обнявшись, растворившись в пространстве и времени. Пляж, охрана, стол с яствами, все исчезло, подхваченное волшебным вихрем романтической музыки. «Миха, с тобой все в порядке?» Локоть десантника бесцеремонно пихнул в бок. «Да», растерянно пробормотал я, возвращаясь в реальность. «А что такое? Ты уже полчаса сидишь и смотришь стеклянными глазами в иллюминатор, и ни на что не реагируешь», ехидно сообщил друг. «Точно, все в порядке?» «Точно», буркнул я. «Просто вспоминал кое-что, не обращая внимания». «Да знаю я, что ты вспоминал», ухмыльнулся десантник. «Свиданку в избушке лесника. Я с Серегой в комнате охраны сидел, когда Анна туда позвонила, чтобы руководящие указания раздать. Я промолчал, откинулся на мягкое сиденье и прикрыл глаза. Впереди предстояла встреча с Маркусом Вольфом, от которой в той шахматной партии, которую я разыгрывал, зависело очень многое, если не все». Глава 15. Дмитрий Федорович оказался хорошим организатором. Его просьбы, подкрепленные авторитетом могущественного шефа, выполнялись как приказ. В аэропорт у нас встретила черная «Волга» с дипломатическими номерами, рядом с водителем сидел улыбчивый невысокий толстячок, представившийся Николаем Ивановичем, сотрудником посольства, нашим помощником и гидом. Водитель помог уложить наши сумки и пару чемоданов в багажник, и мы поехали в Палант-отель. По пути я с любопытством смотрел по сторонам. Родные хрущевки соседствовали с высотными серыми панельками, изредка попадались выстроенные в духе послевоенной эпохи сталинки. При взгляде на эти здания возникало ощущение, будто никуда не уезжал. Периодически встречались наши автомобили. «Жигули», более новые версии «Лады», 24-е «Волги», изредка даже «Запорожцы». Но при всей схожести с «Союзом» имелись и существенные отличия. Кое-где на улицах сохранились немецкие дома конца 19-го, начала 20-го века. Пролетела в окне футуристическая берлинская телебашня, напоминавшая инопланетный космический корабль. На дороге мелькало множество разноцветных юрких трабантов, различные модели варбургов, от модернизированных 353-х до самых последних вариантов 1.3 с 4-тактным мотором Volkswagen. Периодически встречались настоящие мастодонты, 311-е, чем-то напоминавшие старые горбатые «Волги» и носившие опечаток золотой автомобильной эпохи 50-х-60-х годов. И восточные немцы в своей массе не очень напоминали советских людей, одежда ярче, прически разнообразнее, манеры раскованнее. Палас-отель находился в центре города, прямо у речки Шприе, гордо возвышаясь над мостом. В солнечном свете сияли панорамные стекла входа, сама гостиница внешне почти не уступала дорогим европейским и американским отелям. Палас-отель чем-то напоминал замок с крепостными стенами. Особенно усиливали это впечатление длинные корпуса, под углами расходившиеся от центрального входа главного здания. Бежевые блоки, большие окна, восьмиугольная чаша фонтанчика перед входом с металлическими людьми, опустившими ноги в воду. Отель смотрелся солидно и ухоженно, не уступая презентабельным европейским и американским гостиницам. «Приехали», — лаконично заявил водитель. Машина припарковалась недалеко от главного входа. «Михаил Дмитриевич, Олег Владимирович», — с пафосом начал Николай Иванович. «Знаю, что вы люди опытные и проинструктированные, уже побывали в США и других странах, но считаю своим долгом напомнить, это лучшая и наиболее престижная гостиница Германской Демократической Республики, предназначенная для богатых западных туристов. Прошу помнить, вы, граждане Советского Союза, должны вести и держаться соответствующим образом, чтобы не уронить честь нашей страны. Не переживайте, Николай Иванович», — усмехнулся я, — «не уроним. Машина с Евгением и я в вашем полном распоряжении», — заявил сотрудник посольства и полез во внутренний карман, достал визитку и протянул. «Вот возьмите, тут телефон, по которому вызвать машину и связаться со мной. Все покажем, расскажем, поможем, если что понадобится. Начальство дало команду оказывать вам всяческое содействие». «Спасибо», я аккуратно двумя пальцами взял визитку, «буду иметь в виду». Через 10 минут мы вошли в забронированный люкс. Номер оправдал мои ожидания, диван и два кресла рядом с журнальным столиком поражали своей мягкостью и удобством. Создавалось такое впечатление, словно качаешься на волнах, хотелось расслабиться и уснуть. Двуспальная кровать была громадной, а диван в зале раскладывался, увеличиваясь вдвое. Комнаты светлые и просторные, защищающие от солнца тяжелые шторы, убраны в стороны. Зона кабинета, солидный стол с лампой и другими принадлежностями для работы. Огромный черный телевизор в общем зале, бар с алкогольными напитками, большая кухня, обеденный стол с шестью стульями с высокой прямоугольной спинкой прямо у огромного окна, холодильник почти в мой рост, для конца 80-х годов вполне престижная обстановка. 10 минут разбирали вещи из сумок и чемоданов, потом по очереди приняли душ. Довольные и посвежевшие, достали по бутылочке апельсиновой миринды, найденной в холодильнике, и упали в мягкие кожаные кресла, принявшие нас в свои объятия. «Что делать будем?» – поинтересовался Олег, пригубив ледяной напиток. «Сейчас найдем кафешку, перекусим, потом прогуляемся по городу, обдумаем, как переговоры с немецкими промышленниками вести будем», – сообщил я. «Ладно», – согласился десантник, одним глотком опорожнил остаток в бутылке и встал. «Тогда пошли, чего сидеть, дела делать надо». «Пошли», — согласился я. Небольшое, но уютное кафе мы нашли на Карл-Либхнит-штрассе, метрах в 300 от отеля. Большой зал, огромные окна витрины заливали пространство светом. Посетителей в эти часы почти не было. В одном конце зала немец средних лет в сером костюме как автомат меланхолично поглощал рагу со свининой. В другом молодая девушка лакомилась пирожным, периодически отпивая от маленькой чашечки кофе. Мы уселись подальше от них, за столик у окна. Сразу же возле нас нарисовался улыбчивый официант в белой рубашке и галстуке-бабочке. Раздал папочке с меню, предложил задвинуть шторы. «Не нужно», — отказался я. «Нам и так нормально». Повернулся к Олегу. «Что будем есть? Закажи чего-нибудь мясного на свое усмотрение», — попросил десантник. «Я вообще не различаю, что тут написано». «Ладно», — я глянул в меню. «Сейчас особо есть не хочется. Принесите нам, пожалуйста, парочку круст, салаты с яйцами и огурцами, и две чашки кофе, пожалуйста». «Геннесси, иностранцы?» – осведомился официант, уловив акцент в моем произношении. «Да», – подтвердил я. «Позвольте вам предложить наше фирменное блюдо, кослер». Я опустил глаза, разыскивая в меню искомое яство. «Это подкопченная свинина с кислой капустой и соленым картофелем», – уточнил у официанта. «Именно так», – кивнул парнишка. Очень вкусно. Все наши клиенты хвалят. Не надо, отказался я. Еда тяжелая, порция слишком большая. Не хотим сейчас набивать желудки. Как-нибудь потом попробуем. Хорошо, официант сделал пометку в блокнотике. Тогда разрешите вместо кофе порекомендовать вам по кружке Берлинер Вейе или бутылочку шампанского Ротгпчен. Такое можете попробовать только у нас, в ГДР. Шампанское мы выпьем не сейчас, перед отъездом попробуем, решил я. А вот Берлинер Вейе, это интересно. Сколько там алкоголя? 5%, отреагировал официант. Ладно, пусть будут две кружки Берлинер Вейе, только как следует охлажденные. Официант кивнул, записал заказ и удалился. Я развернулся к Олегу. Олежка, перед тем как мы с тобой обсудим, что делать дальше, уточню один важный момент. Помнишь, что Николай Иванович Паласт Отели сказал, что это самая престижная гостиница в ГДР, предназначенная для западных богачей, моментально ответил десантник. Правильно, улыбнулся я. И что это значит? Гостиницу контролирует местное КГБ, сообразил Олег. Номера могут прослушиваться. Именно, довольно кивнул я. Не удивлюсь, если почти весь персонал работает на Министерство государственной безопасности. И проститутки, которым позволяют знакомиться с богатыми туристами, тоже. Поэтому в нашем номере, других общественных местах отеля и при посторонних ни одного лишнего слова. Олег посерьезнел. Понял. Теперь поясню тебе одну важную вещь. Официально мы приехали в ГДР, чтобы наладить контакты с автопромышленниками ГДР, договориться о выпуске трабантов и других машин в Союзе. Но это прикрытие. Наша главная, неафишируемая цель состоит в другом. В чем? Десантник замер, превратившись в слух. В том, чтобы установить контакт с одним очень важным человеком. Если он согласится помочь, мы можем решить сразу множество проблем. Не исключено, даже отобьемся от генерала, положившего глаз на наши фирмы, решим проблемы с Америкой и доберемся до тех, кто нанял убийц, расстрелявших нашу машину. Что требуется от меня, уточнил Олег. Слушайте, выполнять мои просьбы. Я затеял очень рискованную игру. Если она окажется успешной, выйдем на новый уровень организации. Сейчас действуем следующим образом. Прогуляемся по городу, наймем такси, прокатимся по заведениям. В одном из них должен находиться парень, которого я планирую использовать для установления контакта с нужным человеком. Ты никуда не вмешиваешься и ждешь меня в машине. Если попрошу, страхуешь. Но большая просьба, никакой самодеятельности. Малейшая ошибка, все рухнет, и у нас будут проблемы. Если я куда-то пропаду и через, минимум, 7 часов не объявлюсь, звонишь Анне. Она уже получила необходимые инструкции и знает, что делать. Но это на самый крайний случай. Почему так сложно? Пока я дозвонюсь до секретаря, потеряем время. Может, сразу прикинем, как действовать, если возникнут проблемы. В этом нет необходимости, отрезал я. Пока нет. Дальше будет видно. Как скажешь, Миха, тяжело вздохнул Олег. Ты главный. Вот и хорошо, улыбнулся я. Появившийся из ниоткуда официант с подносом прервал беседу. Расставил пиалы с салатиками, тарелки с крустами, две большие кружки с пивом. Пожелал приятного аппетита и тихо исчез. Это что такое? Десантник с недоумением разглядывал четырехугольные квадратики запеченного теста с сыром и кружочками колбасы и красноватое пиво. Социалистическая пицца, улыбнулся я. Круста, одно из любимых блюд восточных немцев. Тесто, сыр, колбаса, бросаем заготовку в духовку и она готова. Понятно, буркнул Олег. Ну что же, попробуем, что это за круста. А чего у пива цвет такой странный? Оно с сиропом, ухмыльнулся я. Получился очень необычный вкус. Попробуй, сам убедишься. Местные его обожают. Горячее тесто аппетитно хрустело на зубах, сыр и колбаски оказались на высоте, а салаты – свежими. Пиво тоже порадовало необычным кисло-сладким вкусом. Поэтому, получив счет 22 марки 50 финингов, я, к удовольствию официанта, расплатился тремя десятками и отказался от сдачи. После трапезы, мы немного прогулялись по мостовой, поймали такси. Кафе «Мирабель» на Унтер-ден-Линден знаете? Обратился я к пожилому хмурому немцу, сидевшему за рулем. Я, кивнул водитель, отвезете? Я, удивительно немногословный товарищ. Впрочем, так даже лучше, не будет лезть в душу, отметил я. Повозите меня по городу? Поинтересовался у водителя. Возможно, понадобится меня подождать. Мой товарищ останется в машине. Я хорошо вам заплачу за простой и поездку, 1,5 счетчика. Договорились? Хмурое лицо таксиста преобразилось, расплывшись в довольной улыбке. «Я, Геноссе 20, я, Геноссе, нем». «Да, товарищ», ухмыльнулся он. Мирабель оказалась вполне современным заведением. У стойки бармена сидело несколько человек, за столами молодой парень и девушка, пожилая семейная пара и одинокий старик. Изотова не было. Я уселся, с недовольным видом полистал меню, затем встал и неторопливо покинул кафе. Ловить здесь было нечего. Спрашивать у бармена о Станиславе было глупо, ему могли доложить. Карл Маркс Аллея, ресторан «Москва», дал новый адрес, усаживаясь в машину. Водитель кивнул и повернул ключ зажигания. Огромное мозаичное панно на входе в духе лучших традиций соцреализма из жизни народов СССР заставило меня улыбнуться. В прошлой жизни Изотов неоднократно упоминал о нем. Панно 9 на 15 метров создал Берт Хеллер, до конца 50-х годов, являвшийся ректором художественной академии Берлина, известный во многих странах своими мозаиками, плакатами и портретами. Просторный зал ресторана, залитый солнечным светом, меня не заинтересовал. Я, игнорируя любопытные взгляды окружающих, вышел во внутренний дворик и сразу же усмехнулся, заметив знакомое лицо за одним из столиков. Я помнил Изотова 60-летним пенсионером, а тут сидел 35-летний мужчина в самом расцвете сил. Вместо лысины, вполне нормальная русая шевелюра, легкая седина слегка тронула виски. Глубоких морщин и усталого проницательного взгляда, характерного для пожилых и много повидавших людей, которыми Станислав запомнился в прошлой жизни, не наблюдалось. Относительно молодой, крепкий и спортивный мужчина в строгом темном костюме. Изотов увлеченно кромсал ножом и вилкой огромную отбивную, не обращая внимания на окружающих. Впрочем, он оставался профессионалом, и мое движение к своему столику срисовал почти сразу. Поднял глаза, убрав от тарелки руки с приборами, взгляд сразу стал настороженным и колючим. «Рад вас видеть, товарищ майор», я улыбнулся и сел за стул напротив. «Кто вы такой, откуда знаете мое звание и что вам надо?» Внешне спокойно осведомился Станислав Иванович, отложив приборы на салфетке. «Мое имя вам сейчас ничего не скажет», нагло заявил я, проигнорировав пронизывающий взгляд майора. «Достаточно, что знаю о вас, Станислав Иванович, достаточно много. Что, например?» Поинтересовался офицер ГРУ. Внешне он выглядел абсолютно спокойным, но внутренне напоминал сжатую пружину, готовую в любой момент взорваться резким движением. Станислав Иванович Изотов родился 18 августа 1954 года в селе Семеновка, Воронежской области. Хотите, расскажу, как в 5 лет отец выпорол вас ремнем, когда вы заблудились в лесу на 5 часов? Или как в 8 лет с Митькой Косым нашли на месте боев не разорвавшуюся советскую гранату? Хорошо хватило ума спрятаться за деревьями, вырвать чеку и бросить ее в пруд. Взрыва вы так испугались, что примчались домой и никому ничего не сказали, хотя шороху в Семеновке и Морозовке навели. Даже участковый бегал, людей опрашивал. Брови Изотова изумленно поползли вверх. «Откуда ты вы знаете о гранате?» Мы молчали как партизаны. Косой рассказать не мог. Он через 3 года умер от воспаления легких. Если бы кому проговорился, я бы узнал, пробормотал потрясенный Станислав Иванович. Мы знаем очень многое, товарищ Изотов. Даже о том, что вы с супругой Верой копите на новую кооперативную квартиру, покупаете здесь шмотки и посуду, а в Москве через родственников сдаете в комиссионки, улыбнулся я. Это шантаж, напрягся майор. Нет, спокойно ответил я. Просто демонстрация осведомленности. Можете не беспокоиться. Через 1.5 года статью о спекуляции полностью упразднят. Она и сейчас полностью формальна. Тысячи кооперативов спокойно занимаются перепродажей на законном основании. Преследовать их запрещено на самом высшем уровне. И, тем не менее, на вопрос, кто вы такой и чего от меня хотите, не ответили, криво усмехнулся Изотов.